Фильм «Цареубийца» начинается. Титры. Киноконцерн «Мосфильм», киностудия «Курьер», Spectator Entertainment International, «Спекфильм». По каменистой, растрескавшейся земле ползет змея. Все окрашено в оранжевый цвет низким солнцем. Извиваясь, длинное тонкое тело рептилии медленно передвигается. Над голой землей высятся древние развалины, выветрившиеся и в нескольких местах обвалившиеся стены. Перистые облака в темно-сером небе залиты оранжевым. Лучи солнца уже не касаются развалин. Остались только резко очерченные на фоне неба черные силуэты. В небе неестественно яркая желтая луна. Она освещает колышущиеся пожухлые растения у стен. Лутасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысяч пил вино. Кусив вина, Лутасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского. Тогда принесли золотые сосуды, и пили из них царь и вельможи его, жены и наложницы его. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали извести стены чертова царского. И царь изменился в лице свое. Царица сказала царю, пусть приведут Даниила, и он объяснит значение. Тогда ведем был Даниил перед царя. И Даниил сказал царю, «О, Валтасар, ты вознесся против Господа небес, и сосуды дома принесли к тебе». И ты пил из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это послано от него кисть руки, и начертано это писание. Мэни, мэни, текелу барсин. Вот значение слов. Мэни, исчисли Бог царство твое и положи конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам. Тут же ночь Лутасар был убит. Предание сопровождается кадрами из полутемных царских залов времен Древнего Междуречья. Титры. Олег Янковский, Малкольм Макдауэлл. В фильме Карена Шахназарова «Цареубийца». Черно-белые кадры, стилизованные под историческую хронику. Заснеженная улица. Рысаков первым увидел, как Перовская подала знак. Молодой человек в шапке пирожком. Мы поняли, что царь изменил маршрут. Что он не поедет по Малой Садовой, где была заложена мина. Подбегает к мужчине в пальто. Тогда мы пошли на Екатеринский канал, по набережной которого Александр II всегда возвращался в Зимний дворец. Мимо них проезжает карета. Начинать должен был Михайлов, но ближе всех к Инженерной улице оказался Рысаков. Он и бросил первую бомбу. Взрыв происходит за каретой. Несколько конных охранников в черкесках падают с лошадей. Из кареты выходит Александр II в накидке с меховым воротником. Грудь увешана орденами. Осматривает лежащих без движения охранников. По улице пробегает офицер. Александр II подошел к Рысакову и спросил его, «Кто ты такой?» «Мещанин Глазов», — сказал Рысаков. «Хорош», — ответил царь. Александр II повернулся и стал приближаться ко мне. Я пошел навстречу ему. Все заволакивает белым дымом. Дым развеивается. Царя я больше не видел. Я видел мальчика. Он лежал в шагах в пяти от меня. Кто-то сказал, а вот еще мальчик раненый. А другой голос сказал, да нет, он уже мертвый. Хроника заканчивается. Я тоже был смертельно ранен и доставлен в госпиталь. Там и скончался через несколько часов. Перед смертью я пришел в себя. Мне задавали вопросы. Как твое имя? Как твое имя? Я отвечал, я не знаю. Перед рассказчиком двое докторов в белых халатах. Тимофей, расскажи доктору, как у тебя все это началось. Как? Я ведь после армии в тюрьму попал. Сидел в Якутии. Так, по своей дурости. Ввязался в драку. Там и остался после освобождения. Работал на лесозаготовках. И однажды сильно пьяный шел в общежитие. Мороз страшный, а я без валенок. Вот. Тимофеев опускает взгляд на свои ноги. На обеих ногах нет пальцев. Ну и уже после операции у меня началось это самое. Мне явилась девочка Ева. Это ее так звали? Да, да, конечно. Я ведь сказал вам, Ева. В красном платьице лет 5, ботиночки такие желтенькие. Она сказала мне, Тимофеев. Ты никакой не Тимофеев, ты убил царя Александра II и Николая II. И все про это мне стало рассказывать, что да как было. Эта девочка Ева не является больше вам? Нет, нет, уже давно. Доктора переглядываются. Тот, который помоложе, за столом со стопками папок. Давно вы лечитесь? Покачиваясь, Тимофеев криво улыбается. Да уже 18 лет в больницах. Хотелось бы выписаться. Усмехнувшись, Тимофеев поочередно смотрит на врачей. Робко улыбается, опускает глаза. Хочется, конечно, хоть немного вольной жизнью пожить. Ну, хорошо. Идите в палату. Спасибо вам, доктор. Спасибо. Делая короткие шаги, Тимофеев выходит. У него высокая нескладная фигура, острые плечи. Александр Егорович, да. Может быть, выписать Тимофеева? На улице. Мне кажется, состояние его стабильно. Да, если пить не начнет. На земле снег. Тут проблема в другом. У него ведь одна сестра, она от него отказалась, жить ему негде. Я даже хотел его в Ярославль перевести, там режим посвободнее. Может, потом жилплощадь дадут. В Ярославль перевести, это верно. Здравствуй, Петя. Добрый день. Здравствуйте, Александр Егорович. Знакомься, наш новый главный врач. Смирнов. Козлов, медбрат. Очень привет. Значит, все. Уходите от нас, Александр Егорович. Да, ухожу. До свидания. До свидания. Козлов высокий, лысый. Не грустно на пенсию ходить, Александр Егорович. Да как вам сказать? Знаете, устал я. У меня дочь в Крыму живет, может быть, к ней поеду. Но пока я здесь, я всегда к вашим услугам. Спасибо. Нескромный вопрос, Алексей Михайлович. Как вас в нашу глухомань занесло? Вы же человек столичный, я слышал, в министерстве работали. Вот поэтому и занесло. Захотел что-то интересного. Все-таки я врач. А потом личные соображения. Я недавно развелся с женой, дочка у меня. Вот квартиру разменивать не захотелось вообще. А тут предложили место, вот я здесь. Ну что ж, может быть, вы правы. Угу. Ну что, до встречи. До встречи. До свидания. Расстаются на автобусной остановке. Ночь. Тимофеев лежит лицом к стене на узкой кровати. Неестественно низко склоняет голову к груди. Встает на колени и локти. Судорожно хватается одной рукой за изголовье, другая прижата к горлу. Садится на краю кровати. Трет горло. Сглатывая, приоткрывает рот. На исполненном ужаса лице выступил пот. День. Просторный цех, бывший раньше сводчатым залом храма. Стены выкрашены в зеленый, к потолку побелены. За столом мужчины в телогрейках и шапках-ушанках выполняют рутинную работу с небольшими предметами. Вошедшего Смирнова сопровождают медбратья. Смирнов худой, с вытянутым, гладко выбритым, скуластым лицом. Как чувствуете себя, Тимофеев? Внимательными зелеными глазами. Хорошо. Хорошо. Что это у вас? Что это? Приподнимает подбородок Тимофеева. А? Поперек шеи багровая полоса. Откуда это у вас? Я не знаю. С Смирнов поворачивает строгое лицо к Козлову. Что произошло здесь ночью? Ничего, все было нормально. Откуда у него это? Не знаю. Откуда это у тебя? Что ты делал ночью? Я спал. Петр Сергеевич. Смирнов отводит Козлова к стене. Петр Сергеевич, мне бы очень не хотелось, чтобы в нашей больнице была репутация заведения, где лечат путем насилия и произвола. Вы хотите сказать, что мы душили Тимофеева? Я не знаю, была ли попытка к самоубийству, или это насилие с чьей-либо стороны. Я хочу знать правду. Тимофеева никто не душил. И сам он не вешался. Синяя полоса появлялась у него. В прошлом году, позапрошлом году. Вы можете проверить по истории болезни. Справиться у Александра Егорыча. Она пройдет у него через пару дней. Хорошо, сделайте ему перевязку. Смирнов складывает руки с папкой за спиной. Уходит. Козлов провожает его долгим взглядом. С жалостью смотрит на Тимофеева. В небольшой прихожей. О, добрый вечер. Входит Александр Егорыч. На нем каракулевая шапка, пирожком, пальто. Пришел домой, застал вашу записку. Да, я заходил там все. Спасибо, что пришли. Смирнов помогает ему снять пальто. Заныгнущий, да. Вы меня извините. Я не один. Может, я завтра зайду? Не-не-не, ну проблем. Спасибо. На диване темноволосая девушка в короткой юбке. Добрый вечер. Здрасте. Встает. Она высокая, со спортивной фигурой. Марина. Очень приятно, Александр Егорыч. Марина, ты нас извини. Мне нужно с Александром Егорычем поговорить. Мне что, уйти? Нет, зачем? Ну почему? Зачем уходить? Сделайте нам, пожалуйста, чаю. Марина широко улыбается. А мне кофе. Хорошо. Лукаво улыбаясь, Александр Егорыч провожает Марину взглядом. Какие хорошие ноги. Длинные. А, да. Икры такие спортивные. Он невысокий, крепкий, с крупным носом, короткими тронутыми сединой волосами и густыми бровями. Александр Егорыч. Да. В руке трость. Александр Егорыч. Садятся за стол. Я сегодня утром обнаружил Тимофеева повреждение на шее. В виде такой синюшней полосы с подтеком, как будто его душили веревкой. Я просмотрел историю болезни и нашел ваши записи за прошлый и позапрошлый год. Да, я тоже наблюдал несколько раз это. Синюшная полоса с подтеками. Как это можно объяснить? Я обратил внимание, что эти следы у Тимофеева появляются раз в году в один и тот же день, 3 марта. Знаете, что это за день? 3 марта 1881 года убийцы Александра II Граневицкому, который умер от ран, отрезали голову и выставили перед горожанами для опознания. Потому что он умер, так и не назвав себя. Угу. Вот чай. Спасибо. Спасибо. Марина садится на диван. Так что это? Самовнушение? Вероятно, да. Любопытно также, что в августе у Тимофеева появляются признаки прободной язвы, которой на самом деле у него нет. Смирнов берет сигарету. И что? Яков Юровский, расстрелявший в 18 году Николая II и всю его семью, Марина читает, умер от прободной язвы в августе 38 года в Москве в клинике Грановского. Медицинский журнал. Но если его самовнушение так сильно проявляется сейчас, значит, он по-прежнему идентифицирует себя с убийцами царей? Но пытается скрыть это. Да-да. Вероятно, он лжет, когда говорит, что у него все это прошло. Наверное. Вы же знаете, больные шизофренией порой бывают так коварны, хитры. Смирнов поднимает взгляд на ставшее серьезным лицо Александра Егорыча. В коридоре с большими окнами полукруглыми сверху. Смирнов отпирает разделяющую коридор дверь. Войдя, плотно захлопывает. Входит в помещение с работающим телевизором. Перед небольшим телевизором на лавках и стульях пациенты в серых одеждах. Тимофеев с перевязанной шеей сидит на лавке, медленно оборачивается к доктору. поднимает на него взгляд. У Тимофеева короткий вздернутый нос, седые почти белые волосы, голубые глаза. Поворачиваясь обратно к телевизору, криво улыбается. Стол в блестящем золотым убранством в зале. Обычно за обедом Николай II начинал закусывать, выпив одну рюмку водки и ратушно приглашая гостей к тому же. Государь садился посредине стола, спиной к двери, в зал. Государыня садилась рядом с государем по левую руку. Наследник всегда шалил во время закуски. После сладкого подавали кофе, всегда со сливками. За кофе государь, несколько повышая голос, говорил: «Господа, можно курить». Первую папиросу он курил, жадно втягивая в себя дым, или, курив до половины, тушил ее. Погасив первую папиросу, он тотчас закурил вторую, которую выкурил до конца. Царь курит папиросу в мундштуке. В манере курения оказывалась нервность царя. После этого за столом как-то сразу наступало общее молчание. Государь вставал и выходил в залу, куда шли все прочие. Государь уходил в кабинет общим поклоном, разрешая расходиться. Обедавшие идут за царем по просторному тронному залу. Царь в зеленой военной гимнастерке и соответствующих брюках. На ногах сапоги с высоким голенищем, на поясе ремень, на груди белый крест ордена Святого Георгия. За исключением бороды и другой прически, царь неотличимо похож на Смирнова. Царь останавливается. Повернувшись, кивает. Мужчины кланяются, девушки делают реверанс. В кабинете. Добрый вечер. За окнами темно. Здрасте. Садитесь, Тимофеев. Смирнов за столом. В свете настольной лампы склонился над раскрытой папкой. Тимофеев садится напротив стола. Выйдя из-за стола, Смирнов осматривает шею Тимофеева. Краска на стенах кабинета в некоторых местах облупилась. Да прошло уже все. Что же с вами все-таки приключилось, Тимофеев? Я не знаю. Наверное, когда спал, неудачно голову повернул. Тимофеев простодушно усмехается. Смирнов, понимающе улыбается. Распрямившись, ощупывает карманы. Протягивает пачку сигарет. Берите, берите. Взяв сигарету, Тимофеев ее нюхает. Убирает в карман. У вас есть родственники? Смирнов закуривает. Есть. У меня есть сестра. Она от меня отказалась. У Тимофеева на отлетах воротника вышито по цифре 4. Смирнов медленно отходит к окну с кованой решеткой. Поворачивается к Тимофееву. У вас же еще и братья есть? Нет. Никаких братьев у меня нет. Ну как же. Двое братьев живут в Америке, двое в плену в Германии, один служит в Петрограде на оружейном заводе и один в Харбине. Смирнов лукаво щурится. Доктор, я не Юровский. Когда я был болен, я думал, что я Юровский. Тимофеев ухмыляется. Угу. Значит, когда вы были нездоровы, вы так думали? Смирнов вернулся за стол. Ну да, я так думал. И мне казалось, что я убил царя. Прямо лично вы убили? Да, прямо лично я. Николая II, его сына. Мне казалось, что это сделал я. И вам казалось, что у вас есть дети, как у Юровского? Ну да, мне казалось, что у меня трое детей. Это девочка Ева вам все рассказала? Да, она сказала... Есть сыновья Александр и Женя. И старшая дочь Римма. Смирнов положил локти на стол, подался вперед. Это дочь Римма? Поводит перед собой рукой. Она тоже была революционеркой? Лицо Тимофеева едва уловимо меняется. Да, революционерка. Партизанка. Воевала с Колчаком в отряде партизан. В глазах проступает жесткость. Я товарищу Сталину так и написал. Кому? Товарищу Сталину. Я написал ему, что арест Римма – это ошибка. В органы ЧК пробрались враги. Я честный коммунист. Я всю жизнь отдал партии. И буду предан ей до конца своих дней. Римма – моя дочь и не может быть врагом народа. Тяжело дыша, Тимофеев смотрит на Смирнова. Обычно застенчивое лицо стало решительным и злым. И что Сталин вам ответил? Тимофеев потерянно поводит глазами. Он еще не ответил. Я только вчера отдал письмо моей жене. У меня хорошие анализы. И кал у меня нормальный, и моча хорошая. Я поправлюсь, когда... Смирнов подходит к нему. Вы меня выпишете? Склоняется к его лицу. Я пойду к товарищу Сталину на прием. Яков Михайлович, у вас сильно болит живот? На лице Тимофеева выступил пот. Он отрешенно смотрит перед собой. Переводит глаза на Смирнова. Сильно. Да? Да. Невыносимо болит. Все время болит и днем, и ночью. Я только одного не могу понять. Куда подевалась эта девочка? Смирнов участливо кладет ему руку на плечо. Какая девочка? Ева? Нет, не Ева. Александра Галеева. 16 июля эта девочка ушла в церковь и не вернулась. Мы не убивали. Мы ее не убивали, поверьте, это правда. Куда же она могла подеваться? Лицо Тимофеева передергивает. Сильно зажмуривает глаза. Доктор, пожалуйста! Схватившись за живот, падает на колени. Доктор, пожалуйста! Упирается головой в пол. Падает на бок. Помоги! Лежит, держась за живот, ноги поджаты к груди. День. В палате. Медленно входит Смирнов. Как себя чувствуете, Тимофеев? Тимофеев лежит на кровати, укрывшись одеялом по шею. Профессор. Профессор. Разрешите мне увидеться с женой. Это очень важно. Лицо Тимофеева осунулось и как будто постарело. Он закрывает глаза. В отделанной деревом комнате. Ну, разумеется, вы спровоцировали его, и теперь он... Юровский, умирающий в клинике Грановского от прободной язвы. Я не думал, что он активно среагирует. Я, конечно, хотел выявить его паранойю, но я не думал, что будет так остро. На столе графин, соленые огурцы. Как ваша знакомая поживает? Не знаю, я с тех пор не видел ее. Александр Егорович наполнил рюмки. Выпивают. Александр Егорович морщится, Смирнов тянется к огурцу. Поразительные у нее ноги. Никогда в жизни не видел таких. Может, попытаться вылечить Тимофея? Вылечить? Каким образом? Тимофеев хорошо поддается внушению. Александр Егорович раскладывает по тарелкам соленые грибы. Основное место в его галлюцинациях занимает личность Николая II, его расстрел. Смирнов у камина. Допустим, некто внушит Тимофееву, что он Николай II, а потом сам разоблачится. Тем самым он лишит Тимофееву образа жертвы. А если нет жертвы, значит, нет и убийцы. Василий Михайлович, зачем вам это нужно? Смирнов сел за стол. Почему мы думаем, что больные шизофренией несчастнее так называемых нормальных людей? Потому что такое нормальный человек? Тупица, лишенный воображения. Вот и все. Ему никогда не дано вообразить себя Калигулой, Наполеоном, Шекспиром, Достоевским, Христом, Мухаммедом. Александр Егорович наполнил рюмки. Почему мы думаем, что это хуже, чем всю жизнь прожить каким-нибудь Степаном Петровичем или Петром Степановичем, борющимся за выполнение плана? Коридор больницы. За окнами темно. Из палаты выходит Тимофеев. Растерянно подается сначала в одну сторону, затем в другую. Кисти рук неестественно согнуты в сторону тела. Голова покачивается. замирает рядом с небольшой, плохо освещенной комнатой. Входит в нее, подходит к окну. На вспотевшее лицо Тимофеева падает лунный свет. Тимофеев вглядывается вдаль, за припорошенным снегом полем ряды многоэтажек. В квартире Смирнова. А я завтра в Курск уезжаю. А вернусь в понедельник. Обнаженная Марина сидит на разложенном диване, прислонившись спиной к стене. Рядом лежит Смирнов. На нем только трусы, руки заложены за голову. Не посмотрев на Марину, садится, опустив ноги на пол. Смотрит в окно. Медленно к нему подходит, стоит, сложив руки на груди. Узкая горизонтальная полоска света освещает задумчивые глаза доктора Алексея Михайловича Смирнова. Стоя за окном с решеткой, пациент Тимофеев сводит брови, щурится. 30 апреля 1918 года, по новому стилю. День. Я помню очень хорошо. На деревьях густая листва. С утра я поехал в фотоателье. Я держал тогда фотоателье в Екатеринбурге. К фотоателье подъезжает мужчина на велосипеде. Там меня ждали красивые барышни в сиреневом платье и офицер. Господа, желают сфотографироваться? Да. Они хотели сфотографироваться. Прошу. А мастер заболел, и я решил сфотографировать их сам. Спасибо. Офицер в форме царской России начала 20 века и одетая по моде того времени барышня входит в ателье под вывеской «Фотография Юровского». Пригласивший их Юровский темноволосый. Прошу вас. Внимание. За исключением цвета волос, он неотличимо похож на Тимофеева. Поздравляю вас. У вас очень красивая невеста. Благодарю вас. К сожалению, мы должны расстаться. Возможно, надолго. А вы служите в Академии Генштаба? Да. Здесь неспокойно в городе. Поэтому мы решили, что Кате лучше уехать в Петроград. Mm. Возможно, она уедет за границу. Во Францию, в Америку. Mm. В Америку? У меня два брата живут в Америке. Я там тоже жил несколько лет. Что делать? Россия верит дном. Мужчина еще может воевать. Но что здесь делать красивой женщине? Благодарю вас, я зайду завтра после обеда. Барышня проходится по ателье, разглядывая развешанные фотографии. Разговаривая с офицером, Юровский курит папиросу. Это была очень красивая пара. Особенно девушка. Я никогда не встречал их больше. Юровский в черном жилете поверх белой рубашки. Мнет папиросу в пепельнице. Надевает пиджак. Закрой дверь и никого не пускай. Обращается к парню в фартуке, державшему вспышку в момент снимка. Меня не будет несколько дней. Юровский надевает черное пальто, фетровую шляпу, поля которой спереди загнуты вниз. По улице проезжает закрытая бричка. За дорогой над деревьями возвышается церковь. Юровский едет на велосипеде. Яков Михайлович, что случилось еще в тот день? Вы помните? Да, конечно, все помню. Я поехал на вокзал, потому что я был членом коллегии Губчака, и в тот день должны были привезти из Тобольска царя и царицу. Тогда вы первый раз увидели Николая II? Нет. Их высадили не на вокзале, а на товарной станции, потому что опасались беспорядков. Но я туда опоздал. Юровский выезжает на широкий грузовой перрон, делает по нему несколько кругов. На путях черный паровоз с большим тендером. К нему прицеплен зеленый пассажирский вагон. В глубине перрона колесный броневик с двумя пулеметными башнями. Их уже увезли. И я поехал на Вознесенский проспект, к дому Ипатьева, где Уралсовет решил разместить их. Массивный белый особняк. Фасад огорожен временным строительным забором. На углу будка. В ней вооруженный винтовкой мужчина в рабочей одежде. Перед расположенным на торце особняка входом две легковые машины с открытым верхом. Туда я тоже опоздал. Их уже увели в дом. И я поехал в американскую гостиницу, где тогда размещалась Губчака. Мы стали разбираться с людьми, которых привезли с Романовыми. Глубоко затянувшись папиросой, Юровский прислоняется спиной к дощатому забору. На кладбище. По дорожке между могил идут два человека в черных пальто с меховыми воротниками, в руках саквояжи. Один человек в возрасте, невысокий, на голове котелок. Другой помоложе, котелок держит в руке. Следом, держась на расстоянии в несколько метров, идут двое мужчин в ватных пиджаках. Штаны заправлены в высокие сапоги, на головах картузы. Переглянувшись, мужчины в ватниках направляют на идущих впереди пистолеты. Не меняя спокойной походки, приближаются к упавшим, толкают их носками сапог. Один из них стреляет в голову мужчины постарше. Подняв саквояжи, встряхивают их, будто проверяя навес, отбрасывают. Убирают пистолеты за пояса. Некоторых мы отпустили, а двоих, князя Долгорукого и второго не помню, расстреляли на старом кладбище. В кабинете. За окнами светло. Встав из-за стола, Смирнов подходит к сидящему на стуле Тимофееву. Значит, вы меня не видели в тот день. Садится на край стола, наклоняет голову и заглядывает Тимофееву в глаза. Подняв взгляд, тот удивленно сводит брови. Вас? Левое веко подрагивает. Вы были тогда в Екатеринбурге? На лице Смирнова непроницаемое выражение спокойствия. Тимофеев опускает глаза, нервно поводит ими, снова смотрит на доктора. Ряд просторных комнат, за окнами пасмурный день. В воздухе висит пыль. Одна из дочерей царя, молодая девушка, великая княжна Мария, снимает шляпку. У ее ног большой дорожный чемодан. Проходит к столу. За столом императрица Александра Федоровна. Большими глазами потерянно смотрит на дочь. За ее спиной аквариум с небольшими рыбками. Царь в серой военной шинели стоит у дальнего конца стола. Сняв фуражку, задумчиво на нее смотрит, бросает на пол. Пройдя в соседнюю комнату, закладывает руки за спину. В комнате пальма в катке, большой письменный стол с зеленым сукном. Бюро, этажерки и еще несколько предметов мебели. Везде вазы, статуэтки, книги и прочие атрибуты обжитого пространства. Перед одним из окон стол с пюпитром, сделанным из волнообразной изогнутой проволоки. Рядом с пюпитром стеклянная ванночка. Царь подходит к комоду со стеклянными дверцами. На комоде фотографии. Склонившись, царь разглядывает одну из них. Часть фотографий стоит на подставке, выполненной в едином стиле с пюпитром. Выпрямившись, идет дальше. Большая часть комнат оформлена в темных тонах. На стенах атласные обои с тиснением в виде цветов. Картины – преимущественно пейзажи. Царь входит в комнату, где Мария разбирает чемодан. Движения великой княжны спокойны и полны достоинства. Проходя мимо, царь с улыбкой прикасается к ее плечу. Заложив руки за спину, останавливается на пороге хорошо освещенной спальни. Императрица что-то рисует на обоях. На ней черная фетровая шляпка с белым пером, черный костюм. Переводит взгляд на царя. Продолжительно на него смотрит. Царь подходит ближе. На обоях нарисован символ свастики. Под ним дата 17/30 апреля 1918 года. В полутемной палате. Тимофеев в пижаме сидит в постели, прислонившись к стене. Подняв взгляд, сводит брови, задумчиво поводит глазами. В квартире Смирнова. Марина спит, лежа на боку, лицом к стене. Приподнявшись на локте, медленно оглядывается. Садится, с некоторым непониманием смотрит вокруг. Поворачивает голову. Смирнов в одних трусах сидит на стуле перед окном. Задумчиво потирает лоб. Марина садится на край кровати. Лёша. Подходит к Смирнову. Её молодая высокая грудь грациозно покачивается при каждом шаге. Лёша, что случилось? Проводит рукой по волосам Смирнова. Смотрит на ладонь, подушечки пальцев в крови. Кровь? Леша, откуда кровь? Я вызову неотложку. Не надо. Смирнов резко хватает ее за кисть. В коридоре больницы. Козлов за столом с пластиковыми баночками. Так, Тимофеев. Вкладывает в ладонь Тимофеева таблетки. А что, доктора сегодня нет? Заболел доктор. Мамедов. Перед столом очередь. Осенний. Держи. Сдержанно улыбаясь, Тимофеев отходит от стола. Тимофеев. Тимофеев медленно поворачивается к Козлову. Да. Приоткрыв рот, тот замирает. Ну ладно, иди. С неопределенной ухмылкой Козлов отворачивается к столу. С улыбкой, посмотрев на его спину, Тимофеев идет дальше по коридору. Резко запрокинув голову, глотает таблетки, запивает их из пластикового стаканчика. В квартире Смирнова, в центре комнаты на стуле Александр Егорович. Я проснулся ночью от ужасной боли. Где-то здесь, в правой части, я обнаружил рубец, была кровь. Немного, но она была. Небритое лицо Смирнова осунулось. Хотя открытой раны не было. Там был шрам 8 сантиметров длиной и не менее 1 сантиметра в ширину. Как будто от удара чем-то длинным и острым. Было впечатление, что этот шрам зарубцевался много лет назад. Может, вам показалось, все-таки была ночь. Во сне вы оцарапали голову, появилась кровь. От испуга вы решили, что нащупали большой шрам. Сын Егорович, я наблюдал на себе этот шрам на протяжении суток. Только сегодня в 10 часов он полностью исчез. На Смирнове мешковатый свитер и спортивные штаны. На ногах кеды без шнурков. Берет со стола спички и сигарету. Вы уже начали работать с Тимофеевым? Опускается на стул. Александр Егорович, я прошу меня извинить. Я хочу спросить, как врач-врача. Случай Тимофеева очень необычный. Почему вы профессиональный психиатр? Многие годы наблюдавшие его, всерьез не занимались. А почему вы решили, что я им не занимался? Александр Егорыч покручивает стоящую на полу трость, складывает на ней руки. Знаете, Алексей Михайлович, в 1891 году Александр III отправил своего старшего сына в кругосветное путешествие. Поехали они в такой шумной, веселой компании. Там был греческий наследник, румынский королевич и так далее. Путешествия молодые люди так веселились, что однажды Николай решил помочиться в синтоистском храме. Вот, и полицейский ударил его саблей по голове. К счастью, греческий наследник подставил трость и смягчил удар. Жестикулируя, Александр Егорыч поднимает трость. И что? Все-таки Николай был ранен. И всю жизнь у него на голове с правой стороны под волосами был сабельный шрам. Пристально смотрит в глаза Смирнова. У того на лице выступил пот, на лбу пульсирует жилка. Понимаете, Алексей Михайлович, в области, которую мы с вами занимаемся, в области человеческого сознания, есть вещи, которые нам не суждено понять. По моему мнению, нам это не суждено понять никогда. Но главное, не следует пытаться это сделать. Александр Егорыч идет по просторному двору больницы. Больница расположена на территории бывшего монастыря. Среди обветшалых зданий просторные палаты, храмы и колокольни. Тимофеев в шапке-ушанке метет снег вокруг круглой заснеженной клумбы. Александр Егорыч. Здравствуй, Тимофеев. Как поживаешь? Хорошо, очень хорошо. Как себя чувствуешь? Нормально, все хорошо. Тимофеев. Александр Егорыч манит Тимофеева пальцем. Отходит в сторону от остальных больных. Девочка Ева больше не являлась? Ева? Нет. Уже давно не являлась. Значит, все хорошо. Да, хорошо. Тимофеев широко улыбается. Как тебе новый доктор? Мне нравится. Хороший доктор. Молодой. Но он нездоров. Вы с ним разговариваете? Да, разговариваем. Он меня все расспрашивает про то, ну, когда мне казалось, что это я убил царя. Я расстрелить царя рассказывал, да? Тимофеев опускает взгляд. Нет, нет еще. Хорошо выглядишь, раскраснелся. Ну, конечно. Свежий воздух. А можешь тебя в Ярославль перевезти? Там тебе будет лучше, посвободнее. Парк хороший. Хочешь в Ярославль? Нет, нет. Ну, зачем же? Мне и здесь хорошо. Хорошие врачи, уход хороший. Питание тоже неплохое. Забавный ты тип, Тимофеев. Ну что вы, Александр Егорович. Ну, хорошо, будь здоров. Спасибо. Опираясь на трость, Александр Егорович уходит. Александр Егорович! Да. До свидания. Тимофеев машет рукой. До свидания. Александр Егорович машет в ответ. Развернувшись, уходит. Моя родина Томск, окраина России. Отца звали Хаим Юровский. Семеро детей. В полутемном кабинете Смирнова. Я появился на свет в 1883-м. Меня ждала ужасная судьба. Родиться в семье нищего старьевщика на задворках империи, разве это не ужасно? Тимофеев на стуле перед столом. В 16 лет я уехал в Америку. Надеялся начать все сначала. Изменить жизнь. Даже принял лютеранство. И вот однажды я прочитал в одной брошюрке, как один поляк Гриневицкий убил царя Александра. Это был шок. Как смел он поднять руку на раз и навсегда установленный Богом порядок, на жизнь самого помазанника Божия, на царя. Смирнов за столом. Но он сделал это. Лицо похудело. И тогда... Под глазами круги. Я понял, что нет Бога. Волосы растрепаны. Нет ни Христа, ни Ягвы, ни Магомета. Только воля. Человеческая воля, которой подчиняется все. Растерянно потирает лоб. И я захотел стать таким же, как этот поляк. Но я не хотел умереть, как он. Я хотел жить. Пить хорошее вино. Хотел, чтобы меня любили женщины. Чтобы мое тело не страдало от холода. Всю жизнь я терпеть не мог плохое белье. Так я был устроен. Я вернулся в Россию. Взял у отца денег в долг под проценты. Женился и открыл в Екатеринбурге фотографию. В спальне дома инженера Ипатьева. Царь в белой нательной рубахе делает резкие движения гигиенической гимнастики. Машет руками перед грудью. Царевич Алексей Николаевич, мальчик лет 13, лежит в постели. Расставляет перед собой солдатиков. Какое сегодня число? Царь поворачивается к сидящей на узкой постели императрице. А в каком стиле? Потирает грудь. Я что-то запутался. 30 июня. Царица встает. На ней ночная рубашка до пят. Выходит в центр спальни, ежится, обхватив себя руками. Почему 30-е? Я думаю, что 30-е. Родители царевича переглядываются. Нет, не 30-е. Господи. Ну, кто-нибудь может знать, какое число? Императрица вопросительно смотрит в лицо царя. Тот опускает голову. Просто невыносимо. Неужели никто не знает, какое сегодня число? Прижимая руки к лицу, императрица отходит к кровати, поворачивается к царю спиной. Алекс. Царь медленно надевает брюки. Алекс, прошу тебя. садится в мягкое полукресло. Алекс. Оставь меня. Оставь меня. Лучшие свои годы отдала тебе. И посмотри, где мы теперь? Императрица заламывает руки. Я знаю твою мать. Ходит из угла в угол. Мать твоя. Царь разводит руками. Она всегда ненавидела меня. Мама, я точно знаю, какое сегодня число. 16 июля 1918 года, по стилю Ленина. Просторная комната с четырьмя постелями, разложенными на полу в ряд. С постелей поднимаются великие княжны, все молодые девушки в возрасте от 17 до 22 лет. По постелям бегает небольшая ручная собачка. Старшая из сестер, Ольга, переодевается за ширмой. Мария, стоя на коленях, расчесывается перед зеркалом. Темноволосая красавица Татьяна и младшенькая Анастасия, сидя на постелях, задумчиво смотрят на сестер. Ольга у окна с тонкими занавесками глядит во двор. На нем двое молодых людей с винтовками за спинами, перекинувшись несколькими словами, медленно прохаживаются. Указом городского комиссариата продовольствия на 1 июля сего года в Екатеринбурге зарегистрировано жителей 80 870 человек, 2502 лошади, 3267 коров и 1207 свиней и коз. За столом. Сколько лошадей? Царь с газетой. 2502 лошади. На тарелках котлеты с макаронами. Англичанка из Лондона дает уроки английского языка. Вчера в революционном трибунале слушалось дело священника Житова по обвинению в незаконном распитии спирта. Расстреляли? Нет. Подвергнут штрафу в 300 рублей. Эти священники ужасные пьяницы. А что в театре? В театре, сейчас посмотрим. В Лоранже все люди рабы, лишь море свободно. Драма в четырех частях. В художественном жертва науки или в лапах профессора-фериста в пяти отделениях. В цирке кидырш, ламп, женская борьба. Однако... Царь лукаво улыбается царевичу. А где находится Вознесенская церковь? Где-то рядом? Прямо через дорогу. А, вот здесь объявление. Потерялась девочка Александра Галеева, 8 лет. Ушла в Вознесенскую церковь и не вернулась. Куда она пропала? Не знаю. Здесь не написано. Перестав есть, все оборачиваются к дверям. Доброе утро. Вам прислали из монастыря свежие яйца. Юровский ставит на пол продолговатую плетеную корзинку, доверху наполненную яйцами. Спасибо. Царь смотрит на сидящих за столом. Сделав глоток из стакана с подстаканником, возвращается к газете. Кстати, знаете, сколько яйца сейчас стоят? Яйца по 30 рублей за сотню, а мясо 5 рублей за фунт. Причем среднего качества. Сумасшедшие цены. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро. Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. В спальне. Мария Николаевна читает императрице. В комнате, где спали княжны, две девушки в простых одеждах моют пол. Одна из девушек с робким интересом на лице заглядывает в спальню. Императрица и великая княжна поворачивают к ней головы. Остальные на солнечном дворе. Царь гладит собаку у будки. Царевич полулежит в кресле. Разговаривая с мальчиком его возраста, улыбается. Татьяна и Анастасия, посмеиваясь, переговариваются. Поглядывают на молодых охранников, те улыбаются. В кабинете. Смирнов поднимает усталое лицо. Нижние веки подрагивают. Вы? О чем вы думали? Тимофеев задает вопрос со спокойной уверенностью в лице. Я? Надменно ухмыляется. О чем вы думали, когда вас везли в Екатеринбург? Нет, в Екатеринбург я ехать не хотел. Когда нам сказали, что нас везут в Екатеринбург, я понял, что это конец. Смирнов поднимает руку к лицу, нервно постукивает пальцем по губам. Я не хотел. Мальчик в красном мундире с пересекающей грудь голубой лентой бежит по колоннаде Зимнего дворца. Сбегая вверх по широкой иорданской лестнице, ладонью придерживает аксельбант. Лестница украшена скульптурами богов Олимпа, отделана золоченой лепниной. Когда мне было 13 лет, социалисты убили моего деда. Он был еще жив, когда меня привели к нему. Он лежал на постели. Ноги его были накрыты простыней, и простыня была вся в крови. Отец сказал мне: иди. Иди. Попрощайся с дедом. В руке лежащего на спине Александра II маленькая деревянная икона. Но я не мог двинуться с места. Во мне не было страха, и кровь меня не пугала. Просто в тот момент я почувствовал, что непременно, обязательно буду убит. Он смотрит на внука. И что смерть моя будет во сто крат ужаснее, чем смерть моего деда. Вечером ко мне пришел отец. Он был пьян, ужасно пьян. Он погладил меня по голове и сказал: вот, Ники, теперь ты наследник. Император Николай II идет по дворцу. А я сказал ему... На нем парадный белый мундир. Я не хочу быть наследником, папа. Но он же меня не слышал. Он упал в кресло и уснул. Я действительно не хотел быть тем, кем мне было предопределено быть самим фактом моего рождения. Я не хотел быть всеми ненавидимым. Я не хотел, чтобы на меня охотились, как на зверя. Как охотились на деда, а потом на отца. В кабинете. С сочувствием и сожалением Тимофеев опускает глаза. Я не хотел, чтобы сын, который у меня родится, был бы так же одинок, как был одинок я. Нет. Я этого ничего не хотел. Смирнов стоит в полутени, прислонившись спиной к стене. Тимофеев поднимается. Выражение лица и позы снова приобрели характерный для него вид покорного пациента психиатрической больницы. Медленно идет к двери. Замерев перед ней, оборачивается, продолжительно смотрит на Смирнова. Очередь в продуктовом магазине. На прилавке яйца в уложенных друг на друга бугорчатых прокладках. Прилавки полупустые. Очередь только в отдел с яйцами. В очереди Александр Егорыч замечает Смирнова, покупающего в соседнем отделе сигареты. Выйдя из очереди, медленно делает шаг вперед. Взяв сигареты, Смирнов идет к выходу. Перед магазином ларек мороженое. К нему выстроилась очередь из людей в зимней одежде. Алексей Михайлович! Алексей Михайлович! Смирнов оборачивается. Добрый день. Добрый день. Как успехи еще? Изо рта говорящих идет пар. Вы неважно выглядите. В лице Александра Егорыча грустное сочувствие. Вы слушайте, Алексей Михайлович, оставьте Тимофеева. Зачем он вам? Я хочу знать, почему именно этот человек убил меня. Развернувшись, Смирнов уходит. Александр Егорыч провожает его долгим грустным взглядом. По улице проезжает «Жигули». Около забора несколько мальчишек сидят на деревянных ящиках тары вокруг костра. Вечер. В кабинете Смирнова. Я понял, что именно я буду тем человеком, который убьет вас. Как только узнал, что вас везут в Екатеринбург. Не то чтобы я решил это, а, как бы сказать, почувствовал, что я должен буду это сделать. Убив вас, я перестаю быть ничтожеством, становлюсь человеком, имя которого останется в истории. Смирнов сидит на стуле перед Тимофеевым. Глаза того расширены. Увидев вас, я испугался. Стало страшно. Вы были совсем не таким, как я представлял. Это был не тот человек, на которого я хотел излить свою ненависть, злость. Измученный, неизлечимый, тяжкой болезнью сын. Девицы, смахивающие на дочерей купца второй гильдии. Доктор, какие-то фрейлины, повар. Неизвестно зачем затесавшиеся в историческую драму. Как можно было все это совместить с гильотиной и шафотом, покрытым алым шелком, барабанной дробью, словами приговора? Ерунда. Обман. На лице Смирнова свойственная Николаю II полуулыбка. Тимофеев подается вперед. И вообще, все, что творилось тогда вокруг вас, сплошная чушь и нелепица. Все знали, что вас нужно убить, но не говорили этого вслух. На лбу Тимофеева выступил пот. От вас всем хотелось избавиться. Вы создали так много проблем, что все хотели этого. Большевики, эсеры, анархисты, немцы, англичане. Живой вы уже никого не интересовали. Да. Мертвые вы были полезнее и нужнее для всех. Улыбка исчезает с лица Смирнова. Тимофеев опускает голову. Ну и в ЦИК решил, что лучше всего будет вам исчезнуть. И исчезнуть вы должны были в Екатеринбурге. Подняв взгляд на доктора, Тимофеев криво улыбается. Глаза расширяются, лицо сильно подергивается. А вы никогда не были в Свердловске? Смирнов с полуулыбкой отрицательно качает головой. Интересно, какой он сейчас? Смирнов курит в тамбуре поезда дальнего следования. За окном тянется густой заснеженный лес. Свердловск. Площадь коммуны с памятником Свердлову. За памятником массивное здание с надписью на фасаде «Уральский государственный университет имени Алексея Максимовича Горького». Смирнов в длинном темном пальто с поднятым воротником и в заячьей шапке. Руки сложены за спиной. Отрывает от памятника продолжительный взгляд, идет по площади. Вид на улицу Якова Свердлова. На углу плавного поворота три больших одинаковых многоэтажных дома. На крышах этих домов буквы двухметровой высоты. Они образуют слова «Родине Ленина, слава». Заложив руки в карманы, Смирнов идет по улице с двух- и трехэтажными домами. Многие из домов снизу каменные, сверху деревянные. Замерев, сильно вздрагивает. Снега нет. По улице проезжают два открытых автомобиля модели начала 20 века. На пассажирском сидении одного из автомобилей царь и императрица. Автомобили сопровождают конные конвоиры. Дорога делает плавный поворот. Царь задерживает взгляд на старушки в открытом окне одного из домов. У старушки на голове белый платок, неподвижный взор устремлен на дорогу. Сделав очередной поворот, процессия останавливается. Стоящие у дороги мужчины вооружены винтовками. На радиаторе первого автомобиля блестящие металлом буквы слова «Фиат». Из второго автомобиля выходят четверо мужчин, показывая на автомобиль, в котором сидит царь, что-то обсуждают. Гражданин Романов, вы должны пройти в дом. Царь обводит мужчин спокойным взглядом. Прищурившись, смотрит на дом. На царе серая шинель с красными петлицами и георгиевской ленточкой. Переводит взгляд на императрицу. На лице той недоумение. Медленно выходит из машины. На переднем пассажирском сиденье княжна Мария. Спокойным взглядом смотрит на отца. Помогая императрице выйти из машины, царь держит ее под руки. Берет за руки Марию и императрицу. Идут к дому. Вышедшие из другой машины фрейлина и доктор следуют за ними. К дому на велосипеде быстро подъезжает Юровский. Останавливается, провожает взглядом входящих в дом. На этом месте находился дом Ипатьева, в который 30 апреля 1918 года привезли Николая II, его жену и дочь Марию. Наследник престола Алексей от рождения был болен несворачиваемостью крови, гемофилией. В Тобольске он повредил ногу, и в Екатеринбург его привезли через месяц вместе с сестрами Ольгой, Татьяной, Анастасией. Вместе с Романовыми в доме находились врач Боткин, повар Харитонов, слуга Тру, фрейлина Демидова и мальчик Сейкин, служка наследника. Эвакуируя Романовых из Тобольска в Екатеринбург, советская власть считала, что перемещает их в Тулу. Но к началу июля город уже оказался в Тулу. Экскурсия около Белого креста с надписью «Здесь в 1918 году убит царь Николай II и его семья». Постояв возле, Смирнов уходит. Смирнов входит в небольшую комнату с темными обоями, платяным шкафом, кроватью и телевизором. Нажимает кнопку на телевизоре. В руках Смирнова ключи с биркой. Не сняв верхней одежды, садится на край кровати, смотрит телевизор. Сегодня все мы пассажиры и отправляемся в полет. Уже посадку объявили на долгожданный самолет. Накинуты плащи и шляпы. Та же самая передача идет по телевизору в больнице. На голове одного из пациентов шерстяная шапочка с перьями. Среди смотрящих телевизор Тимофеев. Опустив взгляд, поднимается, медленно выходит в коридор. Когда в 1938 году я умерла от прободной язвы в клинике Грановского, я много вспоминал тот день. Нет, я не боялся этих воспоминаний. Меня не мучили угрызения совести. Не преследовали ночные кошмары. Закуривает около окна. Никакие кровавые мальчики в глазах не беспокоили меня. Ничего этого не было. Я думал не о вас. Я умирал, я знал, что умираю. И умирал я тем же, кем родился. Заурядным обывателем. Я не смог понять, почему. Как это произошло? В чем была ошибка? Пасмурный день. Юровский на велосипеде подъезжает к дому инженера Ипатьева. Перед домом прохаживается часовой с ружьем. В нескольких метрах от него плачущая женщина. Иди отсюда. Здесь посторонним нельзя. Часовой толкает женщину под локоть. В чем дело? Да вот, у этой бабы дочка пропала. Пошла в Вознесенскую церковь и куда-то подевалась. Вот эта баба теперь ее ищет. Посмотрев на женщину, Юровский оглядывается. Идет в дом. Господин начальник, вы не видели мою девочку? Такая светленькая, глазки голубые, Александра Галеева зовут. Я не видел никакой девочки. Женщина прижимает угол платка к лицу. Идите домой. Здесь вам нельзя. Бросив взгляд на часового, Юровский взбегает по ступеням. Смотря на женщину, часовой неторопливо ест яблоко. Юровский в доме, спускается вниз по лестнице. Ему кивает сидящий на табурете часовой с ружьем. Юровский следует через несколько обшарпанных комнат. Мимо проходят двое мужчин в военной форме. Юровский проходит комнату, где на узких металлических кроватях лежат несколько мужчин. Некоторые курят. Пройдя угловую комнату, входит в белую комнату со сводчатым потолком. Обращается к кудрявому парню с гармонией. Позови Медведева. Кивнув, парень выходит. В комнате несколько кроватей, на столе пулемет. Люстра на три светильника, два плафона отсутствуют. Вместо них голые светящиеся лампочки. Небольшое окно наглухо заложено кирпичом. Юровский прохаживается по комнате. Прикладывает руку к стене. Постукивает по ней костяшками пальцев. Обернувшись, идет к двери. В дверях молодой мужчина в плотном пиджаке и картузе. Курит. Медведев. Собери револьверы. 10 штук. Поезжай в лес и там их отстреляй. Вот. Мой тоже возьми. Что ты на меня смотришь? Медведев медленно берет револьвер из поднятой руки Юровского. Монашки приходили. Яйца. Свежие им принесли. Вот что, Медведев, собери-ка мне мадьяр. Из подвала надо вынести всю мебель. Пройдя в угловую комнату, Юровский садится на корточки около корзинки с яйцами. Вертит в руках яйцо. Да, Павел. Там женщина девочку ищет. Знаю. Она второй день тут ходит. Взяв корзинку, Юровский выпрямляется. Куда она могла подеваться? Проводит шляпой перед горлом. Вы ее случайно не могли? На кой черт она нам далась? Странная история. Юровский идет по комнатам, в которых размещена царская семья. В комнатах встречаются охранники, вооруженные винтовками со штыками. Один из них читает газету. Доброе утро. Из монастыря для вас прислали свежие яйца. Войдя в гостиную, Юровский ставит корзину на пол. Значит, когда вы принесли яйца во время завтрака, вы уже знали, что убьете нас сегодня? Шифрованная телеграмма за подписью Свердлова пришла через Пермь 16 июля в 10 часов утра. Перед окном в больнице Тимофеев бросает недокуренную сигарету в урну. Встав, смотрит в окно. Во дворе дома Ипатьева царь разговаривает с Анастасией. Стоя у окна, Юровский наблюдает за ними. Кивнув царю, Анастасия уходит. Что вам сказала Анастасия? Тогда во дворе. Помните? Царь смотрит на окно. Что сказала? Ничего особенного. Она спросила, что за город Чита и где он находится. Как она умерла? Сразу? Она была ранена, и ее закололи штыками. освещенная разноцветными огнями сцена. На ней два гитариста, клавишник, барабанщик. Один из гитаристов стоит перед микрофоном. Перед сценой небольшая площадка танцпола. На ней танцуют трое молодых людей. За танцполом столики. За одним из столиков Смирнов. На нем черный костюм, белая рубашка. Взяв салфетку, вытирает выступивший на лбу пот. Смотрит на сидящую перед ним темноволосую девушку. Ужин в больнице. Тимофеев размеренно пережевывает пищу. В 1921 году я встретился с Лениным. Кремль. По площади перед Успенским собором быстро идет Ленин в черном пальто и кепке. Я написал записку с предложением использовать драгоценности династии Романовых для закупок зерна за границей. К нему подходит Юровский, в руке портфель. Ленину понравилось мое предложение. Он расспрашивал меня о деталях. Я отвечал. Мы разговаривали почти 10 минут, и я все время ждал, когда он меня спросит о главном. Он знал. Он не мог не знать, что я был человеком, который убил вас. А я понимал, что именно он был человеком, который все решил. Мы сделали это вдвоем. Он и я. Ленин уходит. Я ждал хоть намека, хоть малейшего движения, и ничего. Ни единого слова, ни знака. Юровский один на Соборной площади. Он назначил меня директором алмазного фонда. В гостиничном номере. Покачиваясь, Смирнов подходит к окну. За большим окном темный город. В окнах домов свет, по дороге проезжают автомобили. Отворачивается от окна, прижимает ладонь к лицу. Чехи лупят. Черт. Ты зачем приехал, Войков? В одной из комнат дома Ипатьева. Люстра на потолке гаснет. Решил пострелять? Яков. Юровский зажигает керосинки. Эти твои шуточки. Я приготовил небольшую речь. Речь? Какую речь? Просто речь. Так сказать, обвинительный приговор от имени революции. Плеснув в стакан из бутылки, Юровский выпивает. Ты привез керосин? Войков, высокий, с крупным вытянутым лицом. На стене голова оленя с раскидистыми рогами. Слушай, Яков, ты превращаешь в величайший акт истории самое банальное, самое заурядное. Я не нахожу слов. А ты не ищи. Если будешь стрелять, я дам наган. Не будешь — уезжай. Ты ведешь себя так, будто это касается только тебя одного. Будто мы здесь совершенно ни при чем. Вот наган. Возьми и будешь при чем. Юровский протягивает револьвер. Криво усмехнувшись, убирает за пояс. Войков подходит к двери, оборачивается к Юровскому. Интересно, что они сейчас там делают? Юровский прикуривает папиросу от керосинки на столе. А ты поди и посмотри. Войков приоткрывает дверь в гостиную. Царская семья за столом оживленно беседуют. Возвращается в комнату, надевает шляпу, берет портфель. Юровский сидит на диване. Слушай, Яков, там этот мальчишка, Седнев, служка Алексея, его бы надо забрать. Войков направляет вопросительный взгляд на Юровского. Тот поднимается, резким движением мнет окурок в пепельнице. Медленно подходит к двери. Заглядывает в соседнюю комнату. Медведев. Левая рука Медведева лежит на низко висящей деревянной кобуре Маузера. Поди и забери оттуда Седнева. Они забеспокоятся. Скажи, что дядя хочет его видеть. Так дядя-то ушлепнули. Они не знают об этом. Медведев уходит. В соседней комнате рядом с чучелом медведя парень с винтовкой. Ну, до свидания. Оставшийся в комнате один, Юровский стоит, прислонившись спиной к косяку. Седнев, пойдем со мной. В гостиной. Медведев обращается к мальчику возраста царевича Алексея. Темная гостиная слабо освещается стоящими на столе свечами. Куда вы его уводите? Его дядя хочет видеть. Загорается люстра. Подошедший к дверям Медведев оборачивается. Выходит. Все смотрят на царя. Взгляд царицы обращен на дверь. Опустив глаза, царица покачивает головой. Смотрит на мужа. Тот опускает глаза. Что стало с тем мальчиком? Он жив? Седнев один идет по темной улице прочь от дома. Не знаю. На следующий день его отправили на родину. Кажется, в Тульскую губернию. Скрывается в темноте. Юровский в комнате с оленьей головой смотрит на большие наручные часы. Открывает портсигар из светлого металла, берет папиросу. Заложив руки в карманы, проходит в соседнюю комнату, покачивая плечами. Во рту незажженная папироса. Обращается к парню с ружьем. Что они делают? Спят. Возвращается в комнату с оленьими рогами. Я не спал. В гостиничном номере. Я знал, что этой ночью все кончится. Я это понял еще днем, когда вы смотрели на меня из окна. Смирнов в постели. Я не боялся смерти. Лежит на спине. Мне было даже странно, что я дожил до 50 лет. Но я уже знал другое. Когда вы убили мальчика, я понял, что вы убьете не только меня. Вы убьете всех. Я лежал и думал. Может быть, Россия действительно станет счастливой. В доме Ипатьева. Если вы убьете нас всех. Оправив френч, Юровский подходит к двери, около которой сидит парень с ружьем. Выходит доктор в ночной рубашке. На плечи наброшен домашний халат. Разбудите всех, нужно перейти в подвал. Что случилось? В городе неспокойно. Возможно, нападение анархистов на дом. Хорошо. Доктор закрывает дверь. Юровский переминается с ноги на ногу. Нервным жестом поправляет воротничок и одергивает френч. Продолжительно смотрит парню в глаза. Тот сидит на табурете рядом с тумбочкой. На тумбочке чучело медвежонка. Наклонив голову, Юровский приближает ухо к двери. Отходит от двери. Гостиничный номер. Смирнов в рубашке и брюках лежит на узкой постели без покрывала. Неподвижный взгляд устремлен в потолок. Около настольной лампы пачка сигарет, спички и пепельница с десятком окурков. В гостиную дома Ипатьева входят члены царской семьи. Царь вносит Алексея на руках и сажает на стул. Сергей Петрович, пожалуйста. Доктор придерживает сидящего Алексея за плечи. Доброе утро. Царь садится за стол. Быстрым движением достает из нагрудного кармана папиросу и спички. Курит без мундштука. За стол также сели Мария и Ольга. Остальные стоят вокруг стола. Одна из княжон держит в руках собачку, у других небольшие подушки. Широко открыв дверь, входит Юровский. Закрывает дверь. Медленно подходит к царю. Прошу следовать за мной. Пройдя к другой двери, оборачивается. Выходит. За ним идет царь. У него на руках Алексей. Далее императрица, княжны, фрейлина и двое мужчин. Последним из гостиной выходит доктор. Спускаются по лестнице, ведущей на нижний этаж. Проходит мимо широкоплечего мужчины с ружьем. Тот провожает их взглядом. Следует по комнатам, где ранее располагались мужчины. Входит в угловую комнату. Медведев открывает перед Юровским дверь в комнату со светлыми обоями и сводчатым потолком. Все входят в пустую комнату. Императрица подходит к Юровскому. Что же, и стульев нет? Разве сесть нельзя? Юровский выходит. Принеси два стула. Быстро проходит в соседнюю комнату. Открыв дверь, входит еще в одну комнату. В ней вооруженные пистолетами мужчины. Пора, пошли. Я Иштван, девиц глядь, не будем. Посмотрев в упор на двух мужчин, Юровский выходит. Никулин, и ты ко мне. Входит широкоплечий мужчина и мужчина в кепе. Взять у них наганы. Отказавшиеся стрелять, отдают револьверы. Взявшие револьверы передают им свои ружья. Широким шагом Юровский идет в комнату со светлыми обоями. Мужчины следуют за ним. Останавливается перед дверью. Достает револьвер, прокручивает его барабан. Целится в сердце. Убирает за пояс. Входит в комнату. Встаньте все в ряд. Где? Здесь. В ряд. Члены царской семьи и сопровождающие выстроились около противоположной от входа стены. На стульях сидят Алексей и императрица. Глаза Юровского бегают, на лбу выступил пот. Ввиду того, что ваши родственники в Европе продолжают наступать на Советскую Россию. Посмотрев в спокойные глаза царя, Юровский опустил взгляд. Говорит, поглядывая из-под лобья. Опускает взгляд на Алексея. Уралсовет постановил вас расстрелять. Что-что? Скидывает револьвер. Юровский первым выстрелил в царя, затем в Алексея. Мальчик лежит на спине, остекленевший взгляд направлен в потолок. По комнате летает пух. Юровский поднимает револьвер. Выходит. Гостиничный номер. Голова неподвижного Смирнова повернута на бок. Глаза закрыты. Больница. Тимофеев в пижаме около окна с решеткой. Тяжело дышит, на лице выступил пот. Подавшись вперед, вглядывается в темное окно. Туманная ночь. Ворота во двор дома Ипатьева открываются. Со двора медленно выезжает грузовик с тентом. Ворота за ним закрываются. Грузовик едет медленно, натужно. покачиваясь на разбитой грязной дороге, скрывается в тумане. Около 3 часов утра мы выехали на место. В верстах в 5 от Верхнеесецкого завода вас раздели догола и бросили в заброшенную шахту. Темный туманный лес. Однако эта шахта оказалась недостаточно глубокой. Поэтому я нашел другую подходящую шахту на 9-й версте по Московскому тракту. В следующую ночь мы вытащили вас веревками, опять погрузили на машину и повезли к новому месту. Грузовик проезжает по дороге через лес. Берег реки. На нем несколько костров. Около 4 часов утра, 19 июля, машина застряла окончательно. Оставалось, не доезжая до шахты, хранителя жечь. Последнее обещал взять на себя один товарищ, фамилию которого я забыл. Но он уехал, не исполнив обещания. Хотели сжечь Алексея и Александру, но по ошибке вместо императрицы с Алексеем сожгли фрейлину. По берегу идет Юровский, закуривает. Потом вырыли братскую могилу и положили вас в нее. Лица ваши разбили прикладами и облили соляной кислотой. Забросав яму землей и хворостом, сверху положили шпалы и несколько раз проехали. Секрет был сохранен вполне. Этого места погребения белые не нашли. Отойдя от костров на несколько десятков метров, Юровский оборачивается. Медленно идет к воде. Светает. Одна сторона серого неба подсвечивается восходящим солнцем. Стоя около воды, Юровский смотрит по сторонам. Вынимает папиросу, переводит взгляд на поднимающуюся за рекой зарю. Сумеречное зимнее утро. Вдоль здания со стеклянным фасадом идет высокая девушка в шубе. Останавливается рядом с мужчиной, стоящим перед входом. Двое санитаров в халатах выносят на носилках накрытое простыней тело. Что случилось? Постоялец ночью помер. Поверх простыни лежит дорожная сумка, темное пальто и заячья шапка. Носилки грузят микроавтобус скорой помощи РАФ-2203. Мигая проблесковым синим маячком, микроавтобус медленно уезжает. Дождливый день. К дому Ипатьева подъезжает грузовик с тентом. Из грузовика выходит Юровский. На пальто пятна свежей грязи, воротник поднят. Обращается к водителю. Подожди меня здесь. На площадке перед домом другой грузовик с прицепленной пушкой. Около пушки двое мужчин. Устало покачиваясь, Юровский идет к дому. Останавливается. Рядом с пустой караульной будкой на корточках сидит женщина, потерявшая дочку. Юровский продолжительно смотрит в ее усталые, заплаканные глаза. Юровский идет по комнатам, где располагались члены царской семьи. Везде беспорядок, мебель опрокинута, по полу разбросаны вещи. Юровский входит в темную гостиную. Обводит ее взглядом. На полу дорожные чемоданы, с которыми царская семья приехала в этот дом. В аквариуме перемещаются темные силуэты рыб. Проходит по гостиной. На полу много пуха. Входит в спальню, где располагались царь, императрица и Алексей. Задумчиво смотрит на начертанной императрицей свастику и дату. Это свастика. Медленно оборачивается. Свастика? Древний индийский символ. Войков сидит на низком кресле в углу. Знак счастья и благополучия. Должно быть, его начертила Александра. Встает, подходит к Юровскому. Она, кажется, была любительницей всех этих магических знаков. Кивает в сторону кровати царевича. Вон там. Над кроватью Алексея еще один такой же. Ты что здесь делаешь? Так, зашел. Что-то потянуло. Войков стоит у плеча Юровского. С интересом смотрит настоящего к нему боком цареубийцу. Это ты написал там, внизу в подвале. Это Гейне. И той же ночью Валтасар своими слугами убит. В поэтическом переводе тоже звучит весьма эффектно. Но прежде чем взошла заря, рабы зарезали царя. Кто бы мог подумать, сын старьевщика прикончит самую могущественную династию в мире. Юровский переводит взгляд на Войкова. Тот покачивает головой. Я исполнил волю революции. Войков часто кивает. Да, да, конечно. Юровский отводит от него взгляд. Однако же, как это оказывается, до ужаса просто войти в мировую историю. Никогда не мог себе представить. Уходя, Войков оборачивается в дверях. Но мир никогда не узнает, что мы сделали с ними. Юровский переводит задумчивый взгляд на свастику. Я прожил еще 20 лет и умер в августе 1938 года от прободной язвы в Москве в клинике Грановского. Больничная палата. Молодая медсестра в белой косынке раздвигает шторы на большом окне. Что случилось с ним? Замерев, оборачивается к кровати, на которой лежит Юровский. Куда она исчезла. Подойдя, склоняется к его лицу. Это девочка. Яков Михайлович. Это девочка. Я не убивал ее. Что вы сказали? Осунувшееся, пожелтевшее лицо Юровского вспотело. Это девочка. Куда она исчезла. Цех трудотерапии в больнице. Один из пациентов, не переставая работать, споет. Там, где синее море, там, где синее море, там, где чайка плывет над волной, в небольшой сторожке родился Алешка сероглазый славный мальчуган. В небольшой сторожке родился Алешка сероглазый славный мальчуган. Много он проказил, много крыш излазил, и немало выбил я стекла. И не зная даже, каждый сразу скажет, это все Алешкины дела. И не зная даже, каждый сразу скажет, это все Алешкины дела. Разбуял. Среди работающих Тимофеев берет из одной консервной банки цилиндрические латунные заготовки. Вставив их в небольшой аппарат, несколько раз прокручивает его рукоятку. Достав готовый штифт для электровилки, опускает в другую банку. На банке полоска пластыря с надписью «Тимофеев». Снизу вверх по черному фону движутся белые титры. В главных ролях Смирнов Николай II, Олег Янковский, Тимофеев Юровский, Малкольм Макдауэлл. В ролях Александр Егорыч, Армен Джигарханян, Николай II мальчик, Андрей Кривицкий, императрица Ольга Антонова, Ольга, Дарья Майорова, Татьяна, Евгения Крюкова, Мария, Алена Теремизова, Анастасия, Ольга Борисова, Алексей, Алеша Лагунов, санитар Юрий Шерстнев, Александр II, Юрий Беляев, Войков, Виктор Сеферов, сценарий Александра Бородянского, Карена Шахназарова, режиссер-постановщик Карен Шахназаров, продюсеры Бенджамин Брамс, Владимир Досталь, оператор-постановщик Николай Немоляев, художник-постановщик Людмила Кусакова, композитор Владислав Шуть, звукооператор Игорь Майоров, оператор Куракин, монтаж Лидия Мелиоти, грим Клавдия Гамель, Григорьева, костюмы Вера Романова, комбинированные съемки оператор Жанов, художник Рудаченко, консультанты Рафаенко, Корнаков, Мкртычев, редакторы Зернов, Меннингхэм, музыкальный редактор Мина Бланк, литературная обработка текста Грачев. Съемки эпизодов «Зимний дворец» и «Столовая в Царском селе» проводились в Государственном музее «Эрмитаж» и Петергофе. Изготовление реквизита СП «Совпластитал». Директора картины Вайсберг, Гандрабура, Харитонов. Конец фильма. Авторские права киностудия Мосфильм, киностудия Курьер, Spectator Entertainment International, 1991 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «Восфильм».